в животе зажурчало и, глянув на часы, понял, что обеденное время давно прошло, но меня так никто и не побеспокоил. Что ж, придется самому искать чем перекусить. В квартире царила тишина, ни Алевтины, ни Ольги не было, куда все подевались, осталось неизвестным, но что порадовало, с обедом меня не прокатили, на кухонном столе на подогреве стояли керамические горшочки, плотно закрытые крышками, в которых, как понял, и находился обед. Открыв пару крышек, чуть не захлебнулся слюной, запах был просто волшебный. Перетащив все, что мне оставили, на обеденный стол, занялся уничтожением вкусняшек. А после обеда, назло всем домочадцам тщательно перемыв посуду, вновь вернулся в кабинет и, найдя в списке первую рекомендованную книгу, занялся изучением. Опять, в кабинет, без стука, на высокой скорости влетела Алевтина. «Ну сколько можно говорить одно и то же? Александр, вы меня унижаете. Если так пойдет, я вам вскоре вообще стану не нужна. Другого человека, способного готовить как вы, найти не смогу. По крайней мере, за полгода. Так что не стоит волноваться. Я люблю вкусно поесть. Ну не хотелось мне сейчас выговаривать женщине, что ворвалась в кабинет без разрешения. Спасибо за обед. Я давно так вкусно не обедал. Я совсем о другом, Александр. И вы прекрасно знаете о чем. Настоятельно прошу не прикасаться к посуде. А как мне в таком случае есть? Я телекинезом пока не владею». Смотрел на растерянное лицо женщины и еле сдерживался от смеха. Думал только, дойдет или не дойдет. Дошло. Неожиданно быстро. Алевтина пару раз осуждающе качнула головой и хихикнула. Потом, подойдя ближе, играющая хлестнула меня полотенцем, что висело у нее на руке, и с чувством выполненного долга выплыла из кабинета, плотно закрыв за собой дверь. С одной разобрались. Чувствую, на подходе другая. Так и случилось. Послышался стук, и после разрешения в кабинет зашла Ольга. Я тут подумала, девушка подняла на меня глаза, но увидев мое лицо, замолчала. Покраснела, когда соотнесла сказанные слова с моим выражением, и на ее глазах мгновенно появились слезы. Не надо мной издеваться. Очень прошу, если вас не устраиваю как работник, так и скажите. Я подберу замену. Девушка в самом деле была на грани. Я это ощущал физически. Да, роль няньки она провалила. Посмотрим, как будет себя чувствовать в роли товарища. Все нормально. Проехали. Могу извиниться, но вам, Ольга Сиратовна, если не привыкнете к моему характеру, придется слушать извинения чуть ли не каждый час. И расстраиваться, естественно, тоже каждый час. Вот такой я несносный человек, что поделать. Но что пришли, хорошо. Хочу просить вашей помощи. Нужно в самый короткий срок овладеть местным, как вы говорили, фоном. И с компьютером разобраться не помешает. Конечно, я смог бы и сам, но время в наше время даже не деньги, нечто большее. Поможете? Конечно, мокрые глаза высохли, и я, похлопав по креслу, пригласил смущенную девушку сесть рядом. Ну не будем же мы тянуться через стол, каждый раз вертя аппарат. С моими доводами согласились и два следующих часа я, под чутким руководством домоправительницы, осваивал местную технику. Что сказать, здешний аналог смартфона был более навороченным, с огромным количеством функций, из которых больше половины я сразу заблокировал, понимая, что мне это никогда не пригодится. Ну не математик я и не физик, поэтому зачем мне программа алгоритмов или, например, курс подготовки художников-оформителей с десятком подкурсов истории графического построения рисунка в разных странах, из которых, этих самых стран, ныне существуют лишь две. А вот с компьютером было намного проще. Очень похожая на Windows операционка со стандартным набором программ и вместо интернета, увы, локальная русская сеть. Да, она именно так и называлась. RSL, русская сеть лабиринт. Я не выдержал и с минуту ржал как конь. Это ж надо было так назвать, но когда попробовал местный интернет, понял, что лабиринт в самом деле является лабиринтом. Чтобы получить ответ на конкретный вопрос, надо было посетить минимум десяток сайтов. Бред. Не раз с сожалением вспомнил домашний ноут, но где он, а где я сейчас? Хотя Ольга пользовалась поисковой системой не в пример лучше меня. Когда брала бразды правления в свои руки, мне оставалось лишь завидовать. Далеко не сразу, но все же уловил принцип ее работы. Здесь чем больше вводилось данных, тем быстрее находился ответ. Например, если я вводил блюдо из мяса, меня сходу перебрасывало на местный вариант Википедии, где рассказывалось, что такое мясо, ну и так далее. Следом надо было просмотреть раздел «Биологи». далее анатомии, потом растениеводство, чтобы знать, чем эти самые коровы питаются. Очередной сайт повествовал, что происходит на мясоперерабатывающем заводе, с картинками и подробностями. Далее, раздел транспортной логистики, где о мясе вообще не упоминалось, и только в конце, каким-то чудом, я попал в меню лучших ресторанов страны, где были представлены блюда из мяса, но не было ни одного рецепта. Ольга хохотала, глядя на мои потуги, а потом, когда сдался, ввела в поиск анализ рецептуры приготовления мяса в энском ресторане энского города. И, о чудо, на экране появилось подробное описание приготовления мяса в отдельно взятом ресторане конкретным поваром. В общем, учиться мне и учиться. Точнее, надо как можно быстрее вникать в тонкости местного быта. Нахохотались мы за эти часы до боли в животе, и когда решили сделать паузу, задал вопрос, который девушка сегодня, кажется, не ожидала. «Оля, а как вы смотрите на предложение вечерней прогулки? Не пугайтесь, не по городу. Так, рядом. Хочу взглянуть на окрестности. Очень они отличаются от тех, которые помню. Только, наверное, своим видом буду выделяться из общей массы. Наверное, следует приобрести что-то из местной одежды. Тяжелый случай». Ольга поднялась и поманила меня за собой. Пропустив меня первым в спальню, зашла следом, показав пальчиком на встроенные шкафы. «Вы что, так и не поинтересовались, что внутри? Если честно, то нет, как-то времени не было. Ну да, вы же были заняты совсем другим». И столько эмоций было вложено в эти слова, что мне стало немного стыдно. Раздражение, злость, но и капелька нескрываемой зависти. Я все это почувствовал, понял, что она имела в виду, о чем думала, когда говорила, потому что мы оба давно вышли из детского возраста, но оправдываться не считал себя ни в чем виноватым. Я взрослый человек, не обремененный никакими обязательствами, так что пусть свои обиды держит в себе. Но вслух, конечно же, ничего не сказал, а стал открывать шкафы и смотреть, что внутри. Удивился количеству одежды, которая была приготовлена именно для меня. И обувь не была забыта, той было более чем прилично. Новой, в коробках, разложенных по сезонам. Что можно сказать? Лишь одно: спасибо тебе за заботу, отец. Через полчаса мы вышли на улицу, и я впервые не из окна, а на вне дома мог вдохнуть здешний воздух. Как мне показалось, здесь дышалось легче. Хотя и понятно почему: в самом городе, да и в окрестностях Питерка не дымили трубы заводов, а те, что были, находились под землей, не отравляя выбросами атмосферу. «Куда пойдем?» – спросила Ольга, оперевшись на предложенную руку. «Хочу вспомнить юности, пройти дворами до Фонтанки. Не против? Может, не сегодня? Уже вечер, и нарваться на неприятности легче простого. Давайте по улице». Я заупрямился и все же смог девушку уговорить. Прошли каскад дворов и вышли во дворик, где в моем детстве был крохотный садик. Справа школа за высоким забором, впереди и слева очередные связки дворов. Если пройти прямо, можно дойти до Фонтанки, если налево, вышли бы на улицу Ломоносова. Забавно, здесь было все так, как в моем детстве. Во дворике даже сохранилась крохотная бетонная горка для малышей. Но вот фигуры девушки с веслом, которую я смутно помнил, здесь не было, хотя постамент, вот он, остался. Детство. Как давно я здесь не был. Сел на скамейку и закрыл глаза. Да, сколько лет прошло с тех пор, как я носился по этим дворам в компании таких же сорванцов. Глубоко вздохнул и только хотел открыть глаза, как из-за спины раздался негромкий с хрипотцой мужской голос. Обращались не ко мне, тем не менее я насторожился. «Ольга Сиратовна, какая неожиданная встреча! Каким ветром вас занесло в эти места? Вы ведь предпочитаете передвижение по освещенным улицам, избегая темных подворотен, а тут вдруг изменили себе? Что такое случилось? Выгуливаете очередную домашнюю собачку? Одну потеряли, приобрели другую, моложе, боитесь остаться в одиночестве?» Ольга, которая так и осталась стоять, не приняв приглашение сесть рядом со мной, явно психовала, потому что мужчина ей был знаком, и, как я понял, давно знаком. «Господин Стариков, и как давно вы освободились? Хотя, если судить по вашему внешнему виду, общество в вас больше не нуждается? Коллеги по профессии решили дистанцироваться от столь одиозной личности? Почему же?» «Не угадали. Мне были рады, но я сам отказался от помощи, зная, что есть человек, который со мною щедро поделится не только деньгами, но и всем, чем владеет, в том числе и собой. Вот и пришел за компенсацией за годы, что по вашей вине не жил в свое удовольствие, а работал не покладая рук за корку хлеба и стакан воды. Вы, Ольга Сиратовна, сами со мной пойдете или потребуется помощь, а этот мужичок-то здесь не один. А, понятно, еще два его приятеля стоят слева метрах в 20 в арке ворот, но те боятся, очень боятся. Кого? Ольги, хотя и у этого кадра нет-нет, да и промелькнет мысль, что зря он все это затеял. Тогда почему? А, понятно, его, оказывается, свои же проверяют, сможет влиться в это самое общество или останется шестеркой. Явно уголовники, но действовать, когда еще на улице светло, к тому же чуть ли не в центре города, это надо обладать своеобразной смелостью и наглостью. А вы сами, без моей помощи, не хотите исчезнуть с глаз, или заскучали по бывшему местопребыванию? Так не проблема, могу помочь. Это, как у вас говорят, два пальца. Ах ты ж, сучка, я открыл глаза и резко наклонился вниз и вправо, как над моей головой мелькнуло какое-то подобие палки. Только и успел заметить, что палка-то эта была необычной, на конце имелся острый заостренный кусок железа. Не лезь, буркнула мне девушка, лихо отбивая руками и ногами удары тростью. Да, разглядел, это была не палка, а вполне такая симпатичная трость. Это не твое дело, не мое, так не мое. Тем не менее, куртку расстегнул, и правая рука легла на одну привычную мне вещицу, с которой не один год тренировался под руководством заботливых тренеров. Когда в оружейке увидел ее на стенде, рука так и потянулась, и перед выходом из дома не утерпел, захватил, благо имелся и удобный подвес-чехол для скрытого ношения. Вначале подумал, что Ольга справится и без моей помощи, но старик не махал впустую палкой, с тростью работал вполне профессионально, и девушка уже стала сдавать, получив пару хлестких ударов по запястьям. Видно, и по ноге знатно получила, стала беречь правую сторону, а левая стойка у нее была развита слабо. Настала пора вмешаться. Поднялся и на возврате трости смог ее перехватить, зажав в левой руке. «Я вам не мешаю, если да, могу отойти к тем двум, что выглядывают из арки ворот. Пообщаемся, может, баблом со мной поделиться, а то день выдался затратным, по делу пустым, а без красивого танца ложиться как-то непривычно». Я молол что-то невразумительное, но глаз со старика не отрывал и заметил, что тот на какую-то секунду растерялся. Глаза потеряли фокусировку. Может, принял меня за залетного коллегу, может, еще за кого, но времени на раздумья ему не дал, одним движением выдернув из чехла телескопическую дубинку, выдвинул ее до упора и на полудуге ударом развалил тростью самой рукояти, а дальше, на возвратном движении вверх, удачно так попал концом дубинки прямо в подбородок, попутно задев и горло. На этом все и закончилось. Старик осел, а потом и вовсе свалился, скрючился на земле, стараясь вдохнуть хоть глоток воздуха, а двое его корешей в мгновение ока испарились. «Ты как, способна дойти до дома? Я в полном порядке», задрав свой носик, гордо заявила Ольга. «Ну, раз в полном порядке, тогда продолжаем прогулку. Дойдем до фонтанки, затем до моста, а затем по Ломоносово домой. Хочется взглянуть на родные места. Только прежде надо вызвать полицию, чтобы этого», Ольга ткнула пальцем на старика, «приняли. Знаешь, не хочу близко знакомиться с вашими органами правопорядка. К тому же у меня нет документов. А вдруг вместе с ним заметут и меня? Об этом подумала? Уверен, что нет. Так что не будем дергать тигра за хвост. Как скажешь». Ольга оставила за собой последнее слово, но, видимо, сама поняла, что я прав, не имея документов можно на раз попасть в каталажку, и не факт, что смогу оттуда быстро вырваться. «Ты тогда иди к свету, да отряхни одежду, мужчина-то тебя знатно попятнал. Стыдно должно быть красивой девушке в таком непотребном виде появляться на людях». Ольга недоверчиво посмотрела на свои светлые брюки и, чуть прихрамывая, пошла к светильнику у парадной, а я тем временем склонился над стариком. Да и не старик это был, мужчина лет 45, но настолько изможденный, что выглядел на все 70. «Живой, живой, коль дышишь. Значит, слушай сюда», я дубинкой нажал ему на живот и, услышав тихий стон, продолжил. «Первое, ты навсегда забываешь Ольгу. Второе, обзовись, кликуха какая, моя», прохрипел мужчина. «Ты дебил, не моя же, лист, лист ты мой опавший, лист заледенелый. Как тебя найти, если потребуется? Пацан на углах через день торгует семечками. Назначь стрелку, он передаст, годится. Ладно, живи, считай, тебе сегодня повезло, не хочется мне такой хороший день портить. Девка рядом красивая, а тут ты проявился во всей красе, весь каф обломал. исчезни, злыдень. Я выпрямился и, щелчком сложив дубинку, убрал ее в чехол. Сделал уже шаг, когда меня нагнал вопрос. Себя-то обозначь, а то как-то не по-человечески. Фениксом кличет. Я шел к Ольге и в голове крутилась мысль. А нафига мне было завязываться с урками, чтобы в случае чего найти крышу над головой. С ними дело иметь не хотел. Всегда презирал эту шелупонь, которая строит из себя героев, а на деле оказывается, когда припрет, так большей частью ничтожества. И все же понимал, что в чужом мире подобное знакомство не повредит. Как говорят, от тюрьмы и от сумы, вот-вот, черт, забыл спросить, какое отношение к нему имеет Ольга. Да, лопухнулся, но что теперь, возвращаться что ли? Хотя контакт имеется и при случае, уверен, смогу им воспользоваться. А пока гуляем. Готово? Спросил у девушки, подходя ближе. Почти оттерла. Ничего, дома застираю. Тогда чего стоит? Идем. И, подхватив под руку девушку, повел ей дворами к фонтанке, а там, увидев работающий ларек с развесным мороженым, купил две самые большие порции, благо немного наличных денег с собой прихватил. Так, болтая ни о чем и наслаждаясь теплым вечером, сделав приличный крюк, в итоге добрели до дома, где я, к великому удивлению, понял, что не взял ключи. Посмеялись над конфузом и девушке пришлось довести меня до квартиры, а после, поблагодарив за вечер и мазнув по щеке губами, умчалась домой. Дома же, забавно получается, меньше недели здесь, а квартиру уже называю своим домом. Зашел на кухню. Ужин для меня был приготовлен и привычно стоял на подогреве. Есть сейчас не хотел, поэтому сначала вернул дубинку на свое прежнее место, а затем залез под душ, накинул халат и пошел в кабинет. В кофейнике еще плеснулось кофе, что Алевтина сделала перед обедом, поэтому не стал делать новое. Сел в кресло и, открыв книгу на закладке, вместо которой была использована чистая чайная ложка, стал читать дальше, но через минуту понял, что в голову ничего не лезет, она была занята совсем другим. Захлопнул и положил книгу на стол, задумался над таким вот несоответствием. Ольга явно работала штатным сотрудником в системе местной полиции или органов безопасности. Факт, потому что общественник ну никак не может посадить урку на нары. Прозвучавшие во дворе фразы это подтверждали. А что она сказала раньше? Здесь, в кабинете, что дала моему отцу клятву на крови, что его сыну, то есть мне, не причинит вреда. Несоответствие, почему, подобное вполне может быть, если Ольга работает, к примеру, на безопасников и ее вполне официально прикрепили сначала к отцу, а теперь ко мне. Может такое быть, может, хотя для телохранителя она слабовата, двигается неплохо, но ни удар держать не может, ни должной техникой не обладает. В ситуации, в которой она оказалась, надо было не отбиваться, а идти вперед и как можно быстрее нейтрализовать противника, убедившись, что тот не имеет огнестрела, тем самым спасти своего подопечного и себя саму. А она показала средненькую систему защиты, защиты себя лично, оставив подопечного без присмотра. Так что вопрос остается открытым. Допив кофе, забрал поднос и пошел на кухню, вымыл посуду, и в голову пришла шальная мысль. «Белка, не хочешь со мной поужинать?» «Не сразу». Через длительную паузу до меня донесся еле слышный голос. Забавно, в своей голове. «Извини, но обещанное сегодня сделать не смогу». Не разобрались с защитой. Над этой проблемой работает много людей, но пока 100% положительного результат не получили. А есть иные варианты? Есть, но те нас не устраивают. Хочешь остаться дебилом после моего вмешательства? Думаю, нет. И мы не хотим. Поэтому, пока не найдем правильного пути, к тебе не притронусь. Можешь не притрагиваться, но разделить со мной вечернюю трапезу согласишься? Мне тут наготовили на двоих, вот и хочу тебя пригласить. Ты уверен, что формулируешь свою просьбу сознательно? Голос невидимой девушки дрогнул. Мне повторить сказанное, не пожалеешь? Ты человек новый в этом мире и подобное приглашение имеет скрытый подтекст. Поделишься, вдруг после совместного ужина мне надо будет укусить свою подругу за красивую попу, или предстоит ее использовать в виде лошадки, чтобы прокатиться верхом по кухне. Александр, ты сейчас серьезно? Ты настолько испорчен, Белла. Если мне не надо будет завтра прямо с утра на тебе жениться, продолжим разговор за ужином. А если придется, вот станешь полноценным человеком, тогда и вернемся к этому разговору. Так что, через полчаса буду. Не знаю, какой подтекст под совместным ужином подразумевала Белла, и почему так напряглась, но у меня лично мыслей об интиме не было, голова была занята другим. Имелся такой объем вопросов, на которые желал получить ответы, что пару раз даже облизнулся от предвкушения. Глава 3. Неделю спустя. Завтра мне велено явиться во дворец для встречи с императором. Вызвали, точнее, пригласили в удобное для меня время. Когда в кабинет в сопровождении Ольги зашел невзрачный человечек, я даже дернулся от неожиданности, потому что находился вне реальности, был с головой погружен в текст по построению сфер воздействия на окружающую среду. Думаете, читал фантастику? Как же, это было прикладное пособие для инженеров, обладающих ментальным даром. И мне, получившему много лет назад аналогичную специальность, инженер по водоснабжению, было интересно сравнить местные реалии с теми, что остались в другой жизни. Хотя и работал по специальности всего ничего, с головой окунулся в текст, не понимая до конца, почему этот учебник стоял в списке отца одним из первых и наиболее важных. В общем, меня злобно выдернули из сказки в реальность, и посланник императора торжественно вручил конверт, заставив расписаться аж в 4 сопроводиловках. И конвертик то был немаленьким, формата А4. В присутствии представителя канцелярии Его Величества пришлось открыть эту злосчастную бандероль и сверить по списку содержимое. Оказывается, кроме самого приглашения, выполненного на гербовой бумаге, где в графе времени прибытия кто-то поставил прочерк, прислали местный паспорт с уже вклеенной фотографией плюс его носимую цифровую копию, по типу привычной банковской карты, но тоже с физиономией, точнее, голограммой физиономии, именную чековую книжку. Мы с Ольгой уже сходили в банк и переоформили все документы, и, самое непонятное и удивительное, официальное разрешение на хранение и ношение холодного и огнестрельного оружия с перечнем, какое и когда я обязан носить на официальных приемах. А вот где и в каких случаях это самое оружие могло быть применено, почему-то не оговаривалось. Когда об этом обмолвился, что мужчина, что Ольга посмотрела на меня как на кретина, да и ладно, после еще 2 росписей, что содержимое полностью совпадает с прилагаемым списком, курьер, тьфу, фельдъегерь хотел было с поклоном удалиться, я поинтересовался тем самым прочерком в графе «Время», на что получил лаконичный ответ, мол, если время не указано, приглашенному позволяется прийти тогда, когда ему самому будет удобно, но за 15 минут до назначенного времени. Пока я переваривал сказанное, полностью противоречащее самому себе, мужчина ушел. Когда же Ольга вновь появилась в кабинете, задал ей самой решить головоломку, на что девушка, улыбнувшись, пояснила: «В сказанной фразе ничего такого нет. Вы приходите во дворец и на входе показываете приглашение. Примут вас не ранее, чем через 15 минут. Теперь понятно, чтобы помариновать? Нет, чтобы, во-первых, своевременно пройти систему охраны. Во-вторых, чтобы император мог освободить в рабочем графике необходимое время. В принципе, логично. Но сейчас как раз настал удобный момент, чтобы задать вопрос, который крутился на моем языке уже целую неделю, поскольку более удобного момента ранее не было. А вы, Ольга Сиратовна, по рождению Александровна, не составите мне компанию, с отцом повидайтесь, с братьями?» В лице девушки ничего не дрогнуло. Как понял, она давно была готова к подобному вопросу. «В этом не вижу необходимости, тем более у вас пригласительный билет на одно лицо, а правила и этикет следует соблюдать неукоснительно. Что ж, не прокатило, жаль. Присутствие девушки мне бы помогло. Она точно знает, кто там и что из себя представляет, а я при своей осведомленности могу наломать дров». Заметив на моем лице скептическую гримасу, девушка пояснила сказанные слова: «Не волнуйтесь, Александр, вас не бросит, проводит в рабочий кабинет императора. Он, скорее всего, примет вас без свидетелей, хотя... Может присутствовать и Владимир, его старший сын, может быть, хотя, в первый раз, для знакомства, император будет общаться с вами наедине». Забавно, девушка ни разу не назвала императора ни отцом, ни по имени, хотя Белла говорила, что Ольга, его любимица. Белка много тогда чего рассказала, я просто замучил ее вопросами. Неделю назад, очень вкусно, не буду скрывать, привычную для человека еду после ухода ем в первый раз, отвыкла. Белла отодвинулась от стола и посмотрела на свой животик с явным сожалением, хотя там ничего не выпирало. «Саш, так что по поводу моего вопроса, ты пригласил меня в свой дом, накормил, напоил, спать уложил», с улыбкой продолжил я, но сразу осекся, увидев нахмурившееся лицо. Я сказал что-то не то, если так, извини. Нет, ничего такого, но, Саша, я не могу все ночи проводить с тобой. Ты прекрасный любовник и меня во всем устраиваешь. Сказала бы, что с избытком, но ты должен понять, не могу принадлежать только тебе. У тебя еще кто-то есть? Странно, мне ее слова причинили боль. Да, я собственник по натуре и знать, что еще кто-то. Нет у меня никого и нет ничего кроме ответственности за огромное количество людей, моих людей. Ты должен понять, когда мы вместе, я не могу отвечать на вопросы, просьбы и жалобы моих подопечных. И так мотаюсь словно тень по всему миру, а сегодня, думала, вообще помру, разгребая ворох проблем, которые могла бы, если бы вовремя, решить сразу. Ты сказала, что у тебя нет никого и ничего кроме твоего народа. Я не успел обидеться, потому что белка уже сидела у меня на коленях, прижав голову к моей груди. Дурачок ты, Сашка. Знаешь, трудно в это поверить, но, кажется, я в тебя влюбилась. Мы ведь обладаем возможностью почувствовать человека сразу, а не так, как у полноценных людей. И нам не нужны долгие ухаживания. Это плохо, а с другой стороны хорошо, ошибок не бывает. У нас ведь тоже есть сложившиеся пары. Детей только нет возможности завести. Пробовали зачать, принимая физическую форму, но в таком состоянии долго существовать не можем. Надо 9 месяцев, а у нас выдерживали максимум неделю, потом месяц бесплотного существования. И что тогда нас ждет в дальнейшем? Нас, глаза белки смотрели прямо в мои. Вот не могу привыкнуть к ее мгновенному перемещению. Только что голова лежала на груди, сейчас уже смотрит на меня как удав на кролика. Именно нас двоих. О дальнейшем существовании твоего народа мы уже все обговорили. Ошибаешься. Далеко не все. Хорошо, давай сначала о нас, коль ты настолько эгоистичен. Я о тебе знаю, если не все, то гораздо больше, чем можешь себе представить. Кратко расскажу о себе. Ты правильно догадался, я родилась в Италии в семье крупного бизнесмена. Увидев мое скептическое выражение на лице, девушка скорчила умильную мордочку. Ладно, чего обманывать, коль ты меня чувствуешь как никто другой. Мой отец, Луиджи Манчини, один из руководителей семьи хорошо мафии, хотя от активных дел давно отошел, с головой погрузившись во вполне легальный бизнес, но, как сам понимаешь, полностью отойти от дел семьи не мог. Я его единственная дочь, которую папа любил больше жизни. Выросла без мамы, она погибла в подстроенной автоаварии, когда мне было 4 года. В день, когда случилась всемирная катастрофа, мы с отцом отдыхали на своем острове. Я как раз приехала на каникулы из Англии, где училась и тут попала. Не знаю за какие заслуги, но через 10 лет на общем голосовании небесного народа меня избрали вождем. Увидев вновь мою скорченную физиономию, девушка сконфузилась. Саш, но нельзя же так, согласись. У каждого из нас должны быть свои маленькие тайны, а ты смотришь мне прямо туда, где сосредоточие души. Не могу от тебя ничего скрыть. Так нечестно. Мы же с тобой договорились еще накануне, что будем говорить друг другу только правду, какой бы она ни была. Разве не так? Так, ладно, на чем я остановилась? На том, что тебя избрали царицей. Не совсем так, хотя смысл в целом верен. С тех пор и кручусь, даже не знаю, что дальше рассказывать. Может, лучше сам будешь спрашивать, мне так проще. Этого момента я ждал с нетерпением и стал засыпать девушку вопросами, а она, соответственно, старалась отвечать как можно полно, понимая, что чем больше расскажет, тем мне будет проще в дальнейшем осуществить нашу общую задумку. И узнал намного больше, чем мог себе представить. Оказывается, все мои предположения по поводу так называемых дверей или варианты пути в иные миры из этого мира оказались наглухо закрыты, запечатаны. Остались только те, что вели в мой мир. Именно поэтому души погибших людей и не смогли перейти на другой уровень воплощения или наоборот развоплощения. Случилось то, что для этого мира можно было назвать вселенской катастрофой. Даже сама планета оказалась изолированной от остального космоса непроницаемым барьером. Солнце светило по-прежнему и излучение от него достигало Земли. Метеориты также падали на планету, но вот отсюда не могло вырваться ничего. Спутники, которые летали в ближнем космосе, работали нормально, а те, что были чуть дальше, не получали с Земли никаких сигналов, работая в одну сторону. Об этой проблеме знал не только небесный народ, но и большинство живущих людей, но почему-то информация на эту тему стала запретной в разговорах. Об этом старались вообще не упоминать, кроме, естественно, ученых, кто пытался понять принцип изоляции планеты. Хотя, надо сказать, в этой реальности мир развивался более стремительно и менее конфронтационно. Не нашлось причин устраивать войны, поэтому ядерное оружие было полностью уничтожено еще лет 30 назад. Локальные стычки, если и происходили, не длились долгое время, в дело вступали миротворцы и в самое короткое время все разрешалось к обоюдному согласию. В рассказанном Белой, я не нашел ни одной причины, чтобы кто извне этот мир мог сначала основательно тряхануть, чтобы погибла почти половина населения, а потом засунуть под неведомый микроскоп, наблюдая, как там поведут себя остальные, что дальше делать будут. Оказывается, и мой отец был в курсе дела и даже предложил небесному народу перейти на другую сторону, когда откроет дверь, чтобы души погибших, хотя и не умерли они окончательной смертью, уже там могли найти дальнейший путь, но вот ничего и не получилось. Через путеводную калитку не смогла пройти ни одна душа. Выяснилось, что оператор мог перевести в другой мир только одно живое существо, и его параметры сохранялись в памяти. В какой памяти, я так и не понял. Будем считать, что в памяти того самого пути перехода двери. Столько названий одного и того же предмета, но суть от этого не меняется. Так вот, оператор мог перевести с собой еще одного человека, но тот должен был обязательно вернуться в исходный мир. В ином случае через эту дверь провести второго человека оператор уже не мог, в другую дверь тоже одного и так далее, но посвятить всю жизнь созданию дверей, 6 миллиардов дверей с учетом ныне живущих, это было вне моего понимания. Да и каким боком здесь мое приобретение, странное создание под названием «Путь», Белка сказать не могла, хотя, когда я рассказал об ожившем существе на моем теле, мои слова были приняты за вранье. Пришлось снимать рубашку и демонстрировать зверя. Только тогда поверила, погладив меня по руке. Не мою руку, а именно голову ящера. Вопрос, а она что, накануне, когда мы были близки, зверя на моей спине не увидела. Хотя еще с утра в голове крутился вопрос, почему феникса всегда изображали как большую птицу. Видел кто из художников его живьем? Вот смотрю сейчас на него и ничего похожего с изображениями на старинных гравюрах и иллюстрациях не вижу. Голова, длинный зубастый клюв, туловище, маленькие полупрозрачные крылья, пушистый хвост. По этим признакам, назови такие, тебе в меру фантазии нарисуют что угодно. Если же перебрать все слова названия, что приходит на ум, что более-менее подходит, остаются лишь два, птеродактиль и дракон. Первый так себе. А вот второй звучит как-то более благозвучно, что ли. Дракоша на прикосновение Белки вообще никак не отреагировал, а я и не удивился, это моя личная собственность. Или я собственность пути, кто знает, поживем, поглядим кто из нас ведомый. Когда разговор пошел дальше, став более предметным, меня озадачили по самое не могу. Белла, с уверенностью сказав, что вскоре встречусь с императором, выдала такое, после чего я сидел несколько минут, хлопая от удивления глазами. Оказывается, если человек или отдельная семья осознанно приглашает к себе одного из народа Итала, кормит и поит как обычного человека, предоставляет кров и относится к нему как к человеку, тот, с каждым прожитым днем, хотя и очень медленно, все больше и больше закрепляет материальную форму. Это, конечно, не полное превращение в нормального человека, но уже прорывный шаг вперед. Оказывается, подобные эксперименты с обеих сторон, со стороны людей и со стороны Итала, проводятся не один десяток лет, но информация по результатам до руководства империи не доводится, люди боятся, Итала тем более. Вот Белка и предложила, чтобы подобная практика стала нормой, а не единичными экспериментами, ведь на Руси катастрофически не хватает рабочих рук, да и мозгов, как понял, тоже не хватает. Естественно, задал вопрос, а как люди Итала будут общаться между собой, ведь среди небесного народа представители всех рас и народов планеты, кто будет переводчиком? Получив щелчок по носу, потом туда же и поцелуй, меня в очередной раз назвали бестолочью, объяснив, что вообще-то Итала между собой общаются, не используя речь. Что касается места будущего пребывания, то на местном языке любой из их народа сможет сносно объясниться уже через неделю. Сколько я потом не задавал вопрос, как такое возможно, девушка молчала, улыбалась или откровенно смеялась над моими потугами узнать чуть больше. Кстати, какое место по рождению занимает Ольга, тоже узнал в этот вечер, причем совершенно случайно. Саша, скажи, ты очень испугался сегодня, хотя чего спрашивая, Чувствую, вообще не испугался. Ты о стычке во дворе, о чем же еще? У того бандита ведь могло быть и другое оружие. Пистолет, например, мог и девушку не спасти и сам пострадать. Белла, ты же можешь забраться ко мне в голову, зачем спрашиваешь? В голову не могу. И не потому, что там стоит блокировка, а потому, что мы не умеем читать мысли. Отголоски мыслей, которые люди называют эмоциями, это да, но не больше, а копание в чужое голове, это просто неэтично, да и наказуемо. Хочешь сказать, наше взаимопонимание, наши чувства основаны на анализе эмоций? Ты сейчас так все повернул, словно разобрал какой-то механизм, ни капли возвышенного. Так я технарь как по образованию, так и по жизни. Первое, внешний осмотр предмета, как сделано, потом, ломаем, засмеялась девушка. Ведь чтобы понять строение механизма его надо разобрать, вроде того, только именно что разобрать, а не ломать. Ответь лучше на другой вопрос, неужели, обладая умением понимать и чувствовать эмоции, можно узнать о человеке больше, чем он сказал? Да, задавая с виду вроде невинные вопросы, можно узнать практически все. Я вот понаблюдала за тобой пару дней и мне этого хватило. Узнала, что любишь, а что нет. Твои пристрастия, слабые места, что не переносишь органически. Конечно, остались некоторые детали, но мне достаточно и этого. Между прочим, Ольга тебя тоже считывает, анализирует твои реакции, используя особые психологические практики. И не хуже моего создала настоящий портрет Александра Николаевича. Ее отец остался доволен работой. Отец, я с недоумением взглянул на Беллу. Какой отец? Откуда он взялся, когда Ольга мне сама сказала, что она сирота, и именно мой отец ее с ранних лет воспитал и воспринимал как собственную дочь? Саша, ты ведь не такой дурак, как иногда хочешь показаться. Включи мозги. Зачем ты так? Как? Хорошо, разжую. Как давно узнал, что у тебя на свете есть родной по крови отец? Ведь всю жизнь своим отцом считал совсем другого человека. Ты что, один такой во вселенной? Хочешь сказать, что и Ольга не знала? Именно. До 18 лет она была уверена, что является сиротой, потому что родители ее погибли, а дядя Коля, Белка один в один произнесла как Ольга, ее приемный отец. Между прочим, по большому счету так оно и есть, разве что родители живы-здоровы. Ольгу, когда ей было 3 года, выкрали из семьи известного на весь мир профессора, занимающегося ядерной физикой, в целях шантажа и возможного выкупа. Но случилось так, что некие силы вмешались, и похитители в тот же вечер всей командой попали в автоаварию на вроде как пустой дороге, ехали себе ехали, радовались тому, что у них получилось задуманное, и свалились с моста в речку, а двери как назло все оказались заблокированными. Нашли эту банду спустя пару суток. Кто-то в полицию подбросил письмо с указанием, где те утопли, а девочку, от испуга потерявшую способность говорить, когда нашли соседи в заброшенном доме, передали сначала в опеку, а те, в свою очередь, отправили в приют, откуда ее и забрал твой отец. Выходил, восстановил здоровье, да не здесь, а большей частью в другом мире. А потом само собой сложилось, что девочка вундеркинд, закончившая школу в 14, а высшее заведение, да еще и с отличием в 18, устроилась на работу сначала в полицию, а затем ее приказом перевели в службу безопасности. А в полиции, между прочим, как и при получении паспорта, все граждане сдают биометрические данные плюс полный анализ крови. Дальше продолжать, хочешь сказать, что тот физик, нынешний император, а родство выявили по ДНК? Бинго. Беру слова о дураке назад, хотя ты им никогда и не был. Лентяй, это да, клинический. Не хочешь включать голову? Белка, укушу. Я стал щекотать девушку, а потом мы просто застыли, обнявшись, и расцепились далеко не сразу. Ладно. Получается, Ольга поработала в полиции, потом в безопасности, а сейчас, и сейчас там же, только начальник у нее один, папенька. А отчество? Хотя да, туплю. Специально не стала менять, да. И не потому, что до сих пор воспринимает настоящего отца с настороженностью, а потому. Продолжи. Потому, что должность императора выборная. Я прав, и спустя некоторое время карета обязательно превратится в тыкву. Не поняла, при чем здесь тыква? Поясни. Пришлось рассказывать сказку о Золушке, и все это время на меня смотрели с таким изумлением и такими глазами, что мог бы продолжать рассказывать сказки и дальше, но девушка в моих руках внезапно дернулась всем телом и прикрыла глаза, чтобы через минуту опустить меня с небес на землю. Саша, «Прости, мое время заканчивается, как в твоей сказке о Золушке. Пришла пора уходить, есть дела, которые не терпят отлагательств. Жаль, мне и в самом деле не хотелось отпускать Беллу из рук. Теплая, нежная, ласковая, красивая, к тому же и умная, сочетание достоинств, которое до сих пор мне по жизни не попадалось. Когда вновь появишься, я уже начинаю скучать, как ты раз сказал, как только так сразу. Думаешь, мне не хочется быть с тобой? Очень хочется. Ты ласковый и надежный. Наверное, через неделю, не раньше. Между прочим, обрати внимание на Ольгу, она ведь к тебе неравнодушна. Поверь, говорю то, что есть. И у тебя язык поворачивается, сидя у меня на коленях, говорить о другой, так думаю не о себе, а тебе, милый. Получится у нас или не получится, должно получиться. Все зависит от нас обоих. Хотелось бы, как-то уж очень тоскливо протянула Белла. Но, знаешь, Ольга далеко не самый плохой вариант. Есть в ней то, чего нет в местных людях. Знаешь что? Что? Вера в собственное счастье. Что его можно добыть только своими руками и упорным трудом. А Ольга упрямая девушка. В хорошем смысле этого слова. К тому же она не испорчена. В ней до сих пор сохранилась наивность, но имеется и характер. Повторю, вы можете стать отличной парой. Знаешь, что сказал отец, когда мы расставались навсегда? То же самое, что и ты сейчас. Повторю дословно. Она своя. Пока не освоишься, будет при тебе сначала нянькой, позже верным товарищем. Может и спутницей по жизни, но прошу, не торопи события. Но дальше добавил. Первоочередная задача – учись и еще раз учись. Хорошо учись, а когда почувствуешь, что готов душой и телом вернуться в родной мир и способен там что-то изменить, поймешь и как это сделать. Я глубоко вздохнул и медленно выдохнул. Так что давай останемся при своих. Мне надо учиться, а не думать о создании семьи. Первым делом, когда закончу обучение и смогу понять, что готов, выполню данное обещание твоему народу. Второе, разберусь с теми, кто убил моего отца и испортил мне жизнь, а вот дальше, если не превращусь в глубоко старика, можно будет подумать и о семье. Кто тебе позволит тянуть? Мечтай дальше, фантазер. До встречи. Выпалила Белла на одном дыхании и, на миг прижавшись, чмокнула меня в лоб и исчезла. Кстати, в моей рубашке. Через миг рубашка свалилась откуда с потолка и до меня донесся хохочущий голос. Жадина, а ты записная вруниха, ведь про рубашку я ни слова не сказал вслух, только подумал. Неэтично, значит, в голову лезть и мысли читать? Ну-ну. Ответа не последовало, а у меня возникли вопросы, которые не успел задать. Что за странные силы вмешались в судьбу маленькой девочки по имени Ольга? Кто уничтожил ее похитителей? И кто помог именно моему отцу столь быстро найти и удочерить эту кроху? У меня лично на все эти вопросы имелась догадка, но хотелось услышать прямой ответ, ведь от него в дальнейшем зависело очень многое. Почему-то был уверен, что резиденцией императора Руси может являться исключительно Зимний дворец. И очень удивился, когда Ольга пояснила, что идти-то мне до резиденции совсем ничего. От дома не быстрым шагом минут 20. Дворец Белосельских, Белозерских на углу Невского и Фонтанки, рядом с Аничковым мостом. Помнится, в моем мире в советское время в этом здании был Куйбышевский райком партии, а на первом этаже районный отдел КГБ, куда мне пару раз пришлось являться по вызову. А вот что там было потом, стыдно сказать, но сколько раз проходил или проезжал мимо, ни разу так и не поинтересовался, что там сейчас, но при первом посещении запомнилась широкая парадная лестница, впечатлила, а вот дальше меня тогда не пустили, не разрешили даже пройти за ограждение на первом этаже. Здесь, в этом мире, с виду все было так же, только малолюдно, да, наверное, так и должно было быть, это ведь не музей, где толпами ходят туристы, а сосредоточие центральной власти немаленькой такой страны, как Русь. Кстати, вспомнил учебник истории, что правительство страны отсюда, в смысле, из Питера, в Москву так и не переехало. Даже в годы войны отсюда никто из руководства не уехал, потому как в этой реальности не было страшного периода блокады города, врага остановили еще на дальних рубежах, хотя город очень пострадал от бомбежек. Вот снова в голове чуть не сказал Ленинграда, но нет, Санкт-Петербург так ни разу и не изменил своего названия, даже не стал Петроградом Ленин, Сталин, упоминания об этих людях не встретил в учебнике истории. Естественно, что и голода, коллективизации, гражданской войны, чисток 37-го здесь не было. Открыв тяжелую дверь, шагнул вперед и сразу оказался под внимательным взглядом десятка человек. «Вам назначено», сделав пару шагов навстречу, ко мне обратился немолодой человек в строгой черной тройке. «Пожалуйста», я протянул приглашение в открытом виде, принятое у меня со всем уважением. Мужчина мельком взглянул на документ, попросил меня подождать и ушел. Ольга мучила меня весь вечер, оттачивая то, что я должен был говорить от прихожей до чердака, ведь во всей этой словесной шелухе был спрятан какой-то тайный смысл, мною, если честно, так и не понятый. Тот, кому я передал приглашение, вскоре вышел из небольшой комнатки у входа, правда, уже с пустыми руками. «Пожалуйста, следуйте за провожатым». «Ага, следуйте». Меня сначала загнали в какую-то каморку, заставив, как будто вокруг разом все оглохли, несколько раз подряд произнести свое имя, отчество и фамилию, а также когда получил приглашение. Забавно, но только после третьего или четвертого повтора попросили предъявить документы. Затем ненавязчиво так предложили снять пиджак, а Ольга меня нарядила в классический костюм серого цвета и вынуть все из карманов. Прогнали через металлодетектор, а затем, как я догадался, вообще через рентген. На выходе из комнаты мне вернули пиджак и в сопровождении двух охранников и провожатого мы вышли на улицу, чтобы, завернув на Фонтанку, нырнуть в малозаметную дверь. В тамбуре меня вновь остановили, но на этот раз провели лишь поверхностный осмотр, типа расставьте в сторону руки-ноги, смотрите прямо перед собой, вдохнуть и не дышать и не шевелиться. Охлопали и к прежним двоим, добавились еще двое сотрудников охраны. Так, уже вшестером, поднялись на второй этаж, где меня усадили на неудобный стул посреди комнаты и велели ждать. Провожатый ушел, а четверо охранников рассредоточились и, кажется, даже не мигая, не сводили с меня глаз. Просидел так минут 20, аж спина заболела, но дождался, меня пригласили в кабинет, но прежде за спиной услышал предостерегающий голос, который стал монотонно шептать правила поведения. К императору ближе 5 метров не приближаться, дальше от входа, чем на 3 метра, не проходить, даже если вас пригласят, сесть на крайний стул у входа и не вскакивать, руками не размахивать, сидеть ровно, на соседние стулья не облокачиваться, нога на ногу не закидывать. Наверное, я выслушал лишь 1/10 наставлений, но местному администратору, или распорядителю, не знаю как называется его должность, просто не хватило времени. Дверь открылась и меня двое местных телохранителей завели в кабинет, чуть ли не взяв под руки. Внезапно стало настолько противно от услышанного, да и вообще от какой-то омерзительной наигранности, что решил похулиганить. Конечно, провоцировать охрану не стал, кто знает какие у парней инструкции, но выданных в ухо рекомендаций решил придерживаться дословно. Подхватив стул от входа, сделал ровно 3 шага и сел, так как в кабинете кроме нас троих, меня и двоих бодигардов, никого не было. «А чего стоять, скажите, когда можно сидеть?» Хотя и услышал за спиной скрежет зубов стоящих у входа охранников. И звук был такой очень нехороший. Сидел как статуя еще 10 минут, пока не открылась дверь и в кабинет зашел Александр Валентинович Романов. Когда дома услышал фамилию, подумал, что дальний родственник тех Романовых, но нет, однофамилец. Хотя совпадение забавное. «Простите, что заставил себя ждать, Александр Николаевич?» Подтянутый мужчина 50 подскочил ближе и протянул руку для рукопожатия. Я, конечно же, встал при его появлении, но чем император ближе подходил ко мне, тем я, схватив стул, от него пятился, пока спиной не уперся в дверь. Когда же мне вновь протянули руку, свои демонстративно спрятал за спину, увидев недоумение на лице императора, которое сменилось явным недовольством. Поспешил объясниться. «Ваше Величество, рад знакомству, но подать руки не имею права, мне это строго-настрого запретили. К тому же вы подошли ко мне ближе положенного, а это является грубейшим нарушением протокола. Так что, если можно, отодвиньтесь от меня на расстояние 5 метров, а то будет плохо». «Кому будет плохо?» «Мне», — тихо так поинтересовался император, и я увидел в глазах мужчины блеснувших чертиков. «Нет, что вы, плохо будет мне». В лучшем случае обругают, в худшем, выгонят и больше на порог не пустят. И какие вам выдали инструкции, повторить сможете? Могу. Дословно, с выражением, давайте с выражением. Мне показалось, что Александр Валентинович сейчас взорвется от хохота. Что ж, повторить несложно. Так, как и мне, монотонно прошептал императору слово в слово, что услышал у входа, затем добавил. Я сам порядок не нарушал. Крайний стул на 3 метра и сидел в ожидании, так что не ругайте меня уж очень сильно, ваше величество. Я ведь ни одного правила не нарушил. Честное слово, император не выдержал, захохотал в голос, да так, аж слезы потекли. Махнул рукой и сел в невысокое кресло у окна, показывая, чтобы я к нему присоединился. А те нас не заругают, и кивнул на дверь, вновь развеселив императора. Давай присаживайся, клоун. Познакомимся, да поговорим. Коля, свистни там, чтобы нам кофе принесли, да чего-нибудь сладкого. Один из телохранителей кивнул и исчез из кабинета. Женя, тоже свободен. Это, свои. И сказано это было таким тоном, что не только телохранитель, но и я понял, что меня здесь приняли. Разговаривали долго, не меньше часа. Пару раз императора пытались отвлечь, в кабинет входили люди с документами, но тот всех с порога заворачивал. Более того, сказал, чтобы его не дергали, потому что идет очень серьезный разговор, а текучку можно отложить. В общении быстро перешли, если не на «ты», убрав из оборота величество и так далее, то до уровня неофициального общения, до панибратства, естественно, не опустились. Каждый из нас знал свое место, да и Александр Валентинович, благодаря дочери, был в курсе, что рядом с ним, если не его ровесник, то точно не 20-летний парень, поэтому общался с должным уважением. Вы, тезка, благодаря своему отцу, человек более чем состоятельный, поэтому в моей материальной или иной помощи точно не нуждаетесь. Что касается светской жизни, на балы и приемы вас будут приглашать обязательно, но оставим это на ваше усмотрение, а вот когда надо будет присутствовать обязательно, пришлю человека и тот передаст вам личное приглашение. Давайте договоримся, если там, скажем, в левом верхнем углу будут стоять минимум 3 звездочки, явка обязательно, даже если вы при смерти. Лучше 5. Пара секунд непонимания, потом улыбка на лице. Вот что отец, что сын, как не придете, поднимаете настроение. Ну ладно, вроде познакомились и все самое срочное обговорили. Ко мне просьба есть, я с нетерпением ждал этого момента, чтобы передать просьбу предложение Белы. Есть одна, для себя ничего просить не буду. Скажем так, просили кое-что передать при случае, и я вопросительно прижал ладони к ушам, интересуясь прослушкой. Император мгновенно сообразил и произнес лишь одно слово. Тема, поскольку на маленьком столике, у которого мы сидели, не было ни ручки, ни бумаги, я пальцем на поверхности стола написал отдельными буквами так, чтобы мой тезка понял. И тя и ля. Видимо, это было важно, потому что император подскочил с кресла, махнув мне рукой. «Идите за мной». Поплутав по коридорам, в которых нам никто не встретился, зашли в небольшую комнату, в которой, кроме стола и непонятного агрегата на нем, да небольшого диванчика в углу, ничего не было. Александр Валентинович нажал на пару кнопок и агрегат негромко загудел. «Садитесь, Саша. Теперь на расстоянии 10 метров ни один электронный аппарат не работает. У кого фон, придется покупать новый, но всех много раз предупреждали, в этом крыле здания нельзя пользоваться даже служебными аппаратами. Итак, слушаю». Император сел рядом и, забросив нога за ногу, закрыл глаза, чтобы после первых моих слов их широко распахнуть. «Я имел возможность пообщаться с Белой Манчини, царицей небесного народа. Простите, что перебиваю, Александр». Император коснулся моей руки, явно желая привлечь внимание. «Скажи, как вам с отцом удается всего за пару дней наладить контакт с людьми, с которыми мы не месяц, годы связаться не можем, не только с Итало? Если б ты знал, сколько попусту затратили времени и сил, уже на «ты», быстро, но вновь поднимать планку не стал. Удивляешься очевидному? Получи. Так ко всем людям надо относиться одинаково. Небесный народ, как они себя называют, от нас ничем не отличаются. Если позволите, выскажу свое мнение, хотя могу и ошибаться, общался с ними недостаточно долго. Итало намного лучше нас, а все потому, что представители этого народа прочувствовали на своей шкуре, что такое смерть. Если подумать, вероятно, что они и могущественнее нас, мудрее, знают то, до чего нам. Я с тобой полностью согласен. Прости, что перебил. Слушаю внимательно. Я и выдал то, что предложила Белка. Правда, пару фраз добавил от себя лично. Так, совсем ерунду. Думаю, прокатит. А заключалось мое предложение в том, чтобы государство профинансировало людей и те семьи, которые возьмут под свою опеку представителей небесного народа, но явно недооценил императора. Когда закончил говорить, Романов посмотрел на меня с хитринкой в глазах. «Я так понял, по поводу финансирования, это твое предложение». «Угадал?» Пришлось кивнуть, но мне тут же шлепнули рукой по колену. «Ты прав и предложение высказал дельное. Вешать обузу на людей не будем. Государство хоть и не купается в золоте, но, как твой отец однажды сказал, своих не бросаем. А этот народ нам не чужой, потому что среди них много и наших, руссов. И то, что этот народ осел именно на нашей территории, тоже ведь неспроста. По поводу финансов решим. Скажем, оформим пенсию по уходу за больным в размере минимального пособия по нетрудоспособности. Для начала. К тому же, как понимаю, эти люди не стремятся стать иждивенцами. Будут трудиться, поначалу помогать в быту, потом инженеры, техники, ученые. Нам, Саша, на самом деле не хватает рабочих рук, и если из тех миллиардов, что ты назвал, даже 1/100 часть освоится и включится наравне с местными в работу, это будет просто великолепно. Что передать Белле? Наверняка ведь будет интересоваться вашей реакцией. Передай, что ты меня озадачил, а когда подготовим население, чтобы люди воспринимали новых соплеменников исключительно с положительной стороны, я хотел бы с ней сам поговорить. Такое возможно? Думаю, не откажется. Очень девушка умная. Вот и хорошо. Скажи, а какие у них планы на будущее? Тут много различных факторов, но у Итала, если все задуманное получится, будет выбор, или вернуться к нормальному состоянию жизни, или, кто не захочет, уйти в небеса на перерождение. И ты веришь в подобную чушь? Я о перерождении, Александр Валентинович, а вы верите в небесный народ, в то, что они существуют? Мужчина помолчал, улыбнулся как-то очень грустно. Я точно знаю, что если бы не их своевременное вмешательство, моей дочери не было в живых. Заодно это я им благодарен. Скажи их царице, что сделаю все от меня зависящее. А теперь будем прощаться. Если что надо, говори Оленьке, она мне передаст. И давай сейчас за мной, не отставай. Вновь чуть ли не бег по коридорам, и мы оказались снова в кабинете. Император подошел к столу и незаметно для меня нажал какую-то кнопку, потому что почти сразу в кабинет зашли два знакомых мне телохранителя и с ними представительный мужчина. Для всех присутствующих, Александр Николаевич сегодня входит в ближний круг. Будьте добры, Олег Михайлович, выдать соответствующий пропуск с литерой и пометкой «Прямой доступ». Естественно, без личного досмотра. Вопросы есть? Никак нет. Мужчина склонил голову и сделал полушаг в сторону от двери, предлагая мне выйти. Прошу следовать за мной, Александр Николаевич. В этот раз я с искренним уважением пожал императорскую руку, и после оформления пропуска и еще пары жутко официальных документов, меня проводили до выхода. Забавно, когда я чисто на автомате подал руку охранникам, и те пожали ее уважительно. Да, что значит поручкаться с самим императором? Теперь что, ее вообще не мыть? Шутка. За спиной беззвучно закрылась тяжелая дверь, а я выдохнул с облегчением. Что надо было сделать, сделал. Сейчас идти домой? Нет. Решил немного пройтись, но как же без свиты? Без нее не получилось. Только сделал шаг в сторону от двери дворца, как мне под руку скользнула девичья рука. Куда идем? И откуда она взялась? Не было рядом, когда вышел. Гулять, Оля, гулять. Сегодня в первый раз увидел город. На первый взгляд все было привычно, имею в виду, дома стояли там, где и должны были стоять, но периодически спотыкался, видя вместо привычных вывесок совсем другие, да и дома на Невском, если честно, выглядели намного хуже, чем в моем мире. Были какими-то блеклыми, а некоторые так вообще обшарпанными. Странно, здесь же не было ни революции, ни долгих лет советской власти, ни блокады. К тому же ни один дом, ни один дворец у собственников так и не отобрали, поэтому кто мог, тот поддерживал внешний вид, а кто не мог. Мне стало не по себе. Не думал, что увижу столь яркий контраст между тем, что могло быть и реальностью. Есть разница? Тихо поинтересовалась Ольга. Тебе, вижу, этот Петербург не нравится. А что здесь может нравиться? Я остановился посреди проспекта и повернулся к девушке. Скажи, что здесь вообще может нравиться? Обшарпанные дома, олепистые вывески частных заведений, неужели здесь не придерживаются каких-то определенных норм в оформлении зданий? Мы живем в 21 веке, а складывается ощущение, что попал лет 100 назад. И это центр города, столицы, черт всех побрал. Скажи, это норма? Ну, например, вот, и я показал дома напротив. Хлебная лавка с кричащим названием «Только у нас свежий хлеб круглосуточно». А что, в остальных подобных заведениях хлеб недельной свежести? Ладно, предположим, что так и есть, что только в одной лавке города свежий хлеб. Рядом что? Колготки и все самое лучшее для женщин. Ольга, если судить по вывеске, колготки что? Предел мечтаний для женщины? В самом деле, мало в это верится, но если судить по вывеске, стоит посочувствовать женщинам в этой стране. Рядом вполне лаконичная вывеска, но как оформлена? Неужели прям так необходимы все эти дурацкие завиточки и ангелочки? Салон мадам Энри. Не знаешь, что находится внутри? Так и думал. Музей, торговая галерея или публичный дом? Можно гадать до бесконечности. Знаешь, идем домой, настроение упало ниже плинтуса. Саша, ты не прав. Каждый собственник имеет право броской вывеской привлечь к себе внимание. Люди в магазине или салоне – это деньги, а жить хорошо хочет каждый. Или я не права, жить хорошо, я стал злиться. Ты считаешь нормальным, когда владельцы лавок не ухаживают за внешним видом своего дома, где живут и работают. Или у всех только одно в голове – набить кошелек и свалить куда-нибудь подальше. Только куда? В моем мире много курортов в других странах, куда состоятельные люди уезжают отдыхать, а иногда и жить, покинув Россию. А здесь куда ехать? Курорт Италии, Испании, Швейцарии остались лишь на фотографиях и в памяти стариков. В Германию, так там не лучше, чем здесь. Смотрел фотографии в вашем лабиринте. Такое же запустение. Не понимаю, честное слово. Войн нет, люди не гибнут. Тогда почему вокруг царит разруха? Почему люди не могут жить нормально? Не в обшарпанных домах с покосившимися рамами окон, а навести порядок. Покрасить, отреставрировать здания. Хотя бы фасады, которые видят каждый день тысячи горожан. Мне даже страшно представить, как живут люди на окраинах города. Скажи, в остальных городах также? К примеру, в Москве, девушка не ответила, пожав плечами, что я воспринял как, мол, не знаю, или хочешь, посмотри сам. Мне было непонятно другое, неужели император не понимает, что еще лет 10 и дома начнут разрушаться прямо в центре города, в центре. Хотелось выматериться, а потом, развернуться, вернуться во дворец и высказать тезке прямо в глаза всю свою боль, весь гнев. Одно останавливало здесь я временно. Закончу обучение, выполню свой долг перед небесным народом и вернусь домой. Пусть там тоже далеко не все нормально, но за 40 лет жизни привык, знаете ли, к несколько другому городу. А оставаться жить здесь, это надо обладать пофигизмом и стальными нервами, которыми никогда не обладал.